Глава 14. Рабочее место администратора. Темнота, кромешная, абсолютная. Вокруг в пространстве не было ни единой, даже самой крохотной искорки света или полутонов, только безжизненная чернота. Признаться, первой мыслью было, что мой персонаж погиб. Не сумел правильно рассчитать сложнейший прыжок и вплавился в скалу на молекулярном уровне. Вот только почему-то не было обычного оповещения о гибели персонажа и предложения ознакомиться с итогами игровой сессии. Неужели это окончательная смерть? Я что-то не учел и допустил фатальную ошибку? И тут, словно игровой системе потребовалось какое-то время все рассчитать и принять решение, с задержкой как минимум секунд в 10 побежали строки системных сообщений. Навык телепортация повышен до 41 уровня. Навык телепортация повышен до 42 уровня. Навык телепортация повышен до 63 уровня. Навык остановка времени повышен до 22 уровня. Навык администрирования реальности повышен до 40 уровня. Получен 184 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков. Что? Я даже не сразу поверил своим глазам. Сколько мне дали уровни навыка телепортация? 23? Щедро же игровые алгоритмы оценили мой сумасшедший прыжок под землю сквозь скалы и препятствия. Хотя похожая ситуация с моим комаром уже случалась, когда еще совсем зеленым однодневным новичком изыскатель комар использовал полученные в университете на факультете геологии знания и правильно определил минерал пирит, после чего игровая система скорректировала данные о навыке минералогия. А еще, судя по игровым сообщениям, действительно имела место остановка времени. Оказывается, это я сам машинально остановил время после прыжка, возникнув в темноте в непонятном месте. Почему так темно? Мои размышления прервал голос Герт Луаны, и я запоздало сообразил, что до сих пор держу девушку на руках. Я поставил девушку-андроида на пол и включил фонарь на плече доспеха. Но что такое? Обычно ослепительно яркий луч едва-едва осветил помещение. Даже контуры предметов не получилось нормально рассмотреть. Неужели ядерная батарея так не вовремя разрядилась? Не может быть, я же совсем новую вставлял не так давно, а там заряда на сотни и тысячи лет работы. Достал из инвентаря и включил ручной фонарь, но опять же, вместо яркого луча, получил лишь область тусклого пространства, не дальше вытянутой руки. Фонарь Герт Луаны вообще не включился. Явно с этим местом было что-то не так. Я мысленно спросил управляющую программу и получил неожиданный ответ. Иерарх Кунг Моги Ноно Моги всегда работала в полной темноте. Администратор реальности объясняла своим детям, что свет отвлекает и не дает сосредоточиться на вечности и бесконечных знаниях пирамиды. Кроме того, оборудование управления реальностями высасывает энергию из всех доступных источников. Любые аккумуляторы и батареи тут быстро истощаются, а у персонала утекают очки выносливости и очки магии, затем и очки здоровья. Поэтому во время пребывания в комплексе требуется специальная защита от высасывания энергии и хорошо прокачанные навыки, чтобы не допустить смерти. Блин, а раньше нельзя было предупредить? Я с тревогой посмотрел на шкалы здоровья, выносливости и маны. Одна из трех цветных полосок действительно сокращалась, причем достаточно быстро. Очки выносливости утекали просто со свистом. Уже через 3 минуты мой персонаж не сможет бегать и выполнять тяжелую работу. Да и просто ходить-то сможет с трудом. А вот за ману можно было особо не переживать. Навык мистицизм у моего комара был неплохо прокачан, и прирост очков магии полностью компенсировал их высасывание. И пока у комара будет оставаться мана, здоровье персонажа проседать не будет. Ладно, с комаром понятно, но что с моей спутницей? Я с тревогой задал Герт Луане вопрос о ее состоянии и выяснил, что синтетическая девушка уже через минуту отключится, поскольку энергия из ее аккумулятора быстро утекает. Нужно подключить робота к любому из рабочих мест помощника администратора реальности, посоветовала управляющая программа. Там предусмотрены слоты зарядки операторов, и пока ваша спутница будет подключена, о ее энергии можно не беспокоиться. Идея была просто замечательной, тем более, что робот-андроид Герт Луана уже подключалась на моем крейсере DeepAL-U781 к рабочему месту оператора, и все нужные разъемы и переходники для соединения инженер корабля девушке-андроиду сделал. Вот только где эти самые рабочие места помощников? Из-за темноты не видно было ничего. Сканирование. Я всмотрелся в мини-карту, изучая полученные отклики. Первым делом невольно обратил внимание, что в результатах сканирования отобразилось не менее сотни предметов, определившихся как древние артефакты. Не зал управления, а кладезь сокровищ, причем эти ценные предметы были раскиданы вовсе не хаотически, а четко концентрировались в 16 областях. Наиболее богатая – сокровищница в самом центре зала, еще 15 расположены вокруг главной на одинаковом от нее расстоянии. Навык сканирования повышен до 135 уровня. Навык картография повышен до 131 уровня. Я чуть увеличил масштаб карты, и мелькнувшая в мозгу догадка об источниках древних артефактов подтвердилась. Действительно, обнаружились полтора десятка полусферических кресел, совсем таких же, какие были установлены на моем крейсере для скользящего, разящего и прочих необычных членов экипажа. Места помощников располагались вокруг основного рабочего места, предназначенного, по-видимому, для самого иерарха-администратора реальности Кунг Моги Ноно Моги. «Сюда!» Я схватил Герт Луану за запястье и потянул в темноту, ориентируясь по мини-карте. Недалеко нужно было пройти, всего 20 метров. Фонарь едва-едва позволял что-либо видеть, но мы хотя бы вовремя заметили и не налетели на массивное полусферическое кресло. В операторском кресле обнаружились старые останки, иссохший череп с дырами вместо глаз и мумифицированное тело реликта в энергетической броне слышащего. Судя по подписи на карте, перед нами были останки Герт Ле Аале, слышащие 290 уровня. «О, а я ведь знаю этого реликта!» В видениях, посланных мне в храме зарождения жизни, Кунг Моги Ноно Моги перед смертью думала о своей удивительно талантливой дочери Герт Ле Аале, которой так и не суждено было стать иерархом пирамиды. «Это старшая дочь администратора реальности», объяснил я Герт Луане, при этом отсоединяя многочисленные провода от разъемов костюма слышащего и достаточно бережно перенося с кресла на пол древние останки. Она добровольно отдала всю свою энергию без остатка матери, чтобы та продолжила сражаться с напавшими на комплекс Пори Убарш врагами. Авторитет повышен до 177. Не думал, что ныне живущие помнят про тот подвиг 15 дочерей иерарха Моги Ноно Моги. Восхитилась управляющая программа комплекса Пори Убарш. Была блокада, связь с пирамидой отсутствовала. Дочери иерарха одна за другой убивали себя, подпитывая свою мать. Ух, как яростно билась обезумевшая Кунг Моги Ноно Моги. Напоследок администратор реальности взорвала звезду Лубару и уничтожила целиком флот предтеч и все высадившиеся на планету войска. У Герт Ле Аале имелся сохранившийся в идеальном состоянии бронекостюм слышащего, да и если порыться в останках, ценных артефактов у любимой дочери иерарха можно было найти немало, но я не стал мародерствовать и оставил тело древней героини в покое. 10 секунд до отключения», — с тревогой предупредила девушка-андроид. «Да сколько же тут проводов! В 4 руки мы стали присоединять кабели к соответствующим разъемам. Я даже использовал телекинез для ускорения процесса. И мы успели». Герт Луана задумчиво замолчала и сообщила, что энергия перестала утекать, но и не накапливается, оставаясь на критически низком уровне. 5 секунд после отсоединения от рабочего места помощника-администратора, и девушка-андроид отключится. «Ничего, мы что-нибудь придумаем», — пообещал я своей спутнице и поскорее, пока у самого не кончились очки выносливости, направился в центр круглого зала к рабочему месту администратора реальности. Вот оно, заметно более крупная, возвышающаяся над всем залом полусфера, да и мертвая особь в ней была гораздо крупнее всех виденных мною ранее реликтов. За исключением, может быть, только жуткого пожирателя Кунг Пин Иш Иш Пина, да и то не уверен насчет пожирателя. Голова у Моги Ноно Моги полностью отсутствовала. Рядом с иссохшим трупом на полу валялся оброненный аннигилятор, а в грудной пластине доспеха зияла дыра размером с футбольный мяч. Администратор реальности предпочла убить себя, а не зажариться заживо, словно в духовке, из-за повышения температуры во время катаклизма. Черт! Иерарх выстрелила из аннигилятора в истощившийся и отключившийся энергетический доспех, испортив тем самым бесценную броню администратора реальности. Теперь уникальный доспех годился разве что в музей древностей. Зато когда убирал тяжеленное тело, освобождая рабочее место, обнаружил кое-что поинтереснее аннигилятора и испорченного доспеха. На мумифицированных пальцах мертвого иерарха пирамиды были надеты сразу 4 перстня на +7 к интеллекту. Я и не подозревал, что магические предметы с настолько большим повышением характеристик вообще существуют, а тут сразу 4. Каждый из массивных перстней был сделан из странного темно-синего металла. Я даже приблизительно не понимал, что это за сплав или материал. В гнездо драгоценного камня в перстнях были вставлены крупные овальные камушки, искрящиеся изнутри. Перстень субатомного сжатия галактики. Показатель интеллект – плюс 7. Количество очков магии – плюс 12500. Восстановление очков магии – плюс 30%. Навык мистицизм – плюс 25%. Защита от остановки времени и пресечения жизни. Требования к характеристикам и навыкам персонажа. Уровень 150, интеллект 50. Внимание! Во вселенной одновременно не может находиться свыше 9 таких предметов. Очень странное название. Хотя реликты в художественных приукрашениях замечены не были, неужели передо мной правда результат сжатия целой галактики? Я внимательно всмотрелся в камень на перстне и даже вздрогнул, действительно увидев внутри спиралевидную галактику с миллионами крохотных искрящихся звезд. Что-то подобное я видел в фильме «Люди в черном», но неужели тот художественный вымысел действительно воплотился в предмете? Причем в каждом из четырех перстней была запечатана своя, отличающаяся от других, галактика. Защита от пресечения жизни. Похоже, я обнаружил противоядие от пустоты и моего собственного убивающего навсегда навыка. Естественно, я позабыл обо всех моральных принципах не мародерствовать и забрал добычу себе. Два перстня стану использовать сам, еще два продам или подарю кому-либо. Хотя такой роскошный подарок соответствовал даже не уровню главы великой космической расы. Насколько я знал, сохранившихся с древнейших времен перстней с характеристиками плюс 5 к интеллекту в галактике можно было пересчитать по пальцам. А вот выше плюс 5 не было даже у лидера своры мелиефатов Кронклаа Ушвайза. Ноги вдруг затряслись от слабости. Очки выносливости все же ушли в ноль. Нужно было действовать скорее. Я оттащил мумифицированное тело иерарха и сам занял освободившееся рабочее место администратора реальностями. Никакие провода и разъемы для подключения мне не требовались. Доспех пожирателя сам правильно определил устройство вокруг себя и уже синхронизировался с ними. Осталось лишь надеть кольца на плюс 7 к интеллекту. Навык администрирования реальностью повышен до 41 уровня. Я запоздало сообразил, что мой комар слегка не соответствовал требованию интеллект не менее 50. Просто этот запрет я уже обходил ранее с помощью благословения от Ивана Святодуха. Да и обычная игровая система в явном виде предупреждала о несоответствии какой-то характеристики персонажа для возможности использования предмета. Тем не менее, перстень субатомного сжатия галактики удалось надеть на палец, обойдя запрет при помощи навыка администрирования реальности. Со вторым перстнем уже никаких сложностей не возникло. Всем необходимым условиям мой персонаж соответствовал. Итоговый интеллект у комара получился 53. Охрененно много. Теперь по части интеллекта я мог потягаться даже с Кронг Кисси Мяу или Кронг Лаа Ушвайзом, несмотря на то, что великие правители превосходили меня в статусе. Ну и последнее. Вкладываю все свободные очки навыков в администрирование реальностью, повышая умение до 53 уровня. Поехали! Едва успел сказать я, и мир погрузился в еще более непроглядную тьму, где не было даже слабого света фонарей.